Глава 38. Полина. Спустя 3 дня. «Ну что, встретимся на месте?» Телефон загорается входящим сообщением. «Ага». Быстро печатаю в ответ и отправляю. Потом, немного поразмыслив, стираю улыбающийся смайлик. Не хочу, чтобы у Пьера возникли ложные ожидания от этой встречи. Он милый парень, но я отношусь к нему исключительно как к другу. «Очень жду встречи, Монкёр!» Вздыхаю. Мне очень не хочется обижать его, если вдруг у Пьера ко мне разовьются какие-то чувства. Он – мой единственный друг в этой стране, и мне жизненно необходимо, чтобы он от меня не отвернулся. Мое бесцельное одиночество порой просто невыносимо. Оглядываю свою спальню, а потом подхожу к зеркалу. В отражении – печальная картина, бледная, с огромными, как у панды, кругами под глазами. Девушка пытается выдавить из себя подобие улыбки. Получается жалко и очень неестественно. Однако уже не настолько маниакально, как в мои первые дни в Париже. Отец помог мне снять квартиру у хозяина той кафешки, отца Пьера. На самом деле эта квартира – часть загородного дома. В одной его части живет семья Пьера, в другой – с отдельным входом и собственной небольшой кухней – я. Мы с Пьером видимся почти каждый день, вот уже 3 дня. Сперва он жутко волновался при каждой нашей встрече, но сейчас уже расслабился и осмелел настолько, что позвал меня на вечернее шоу в центре столицы, которое, по его уверениям, должно вытащить меня из эмоциональной ямы. «Жизнь прекрасна, как буйство цветов, Монами», — любит повторять он. «Твоя печаль – настоящее преступление». Вздыхаю, снова стараясь улыбнуться. Я специально не разрешаю себе думать ни о чем другом, кроме настоящего. Пытаюсь осознать себя здесь и сейчас. Ну а прошлое? Я усиленно делаю вид, что его больше не существует. Что мне сделали лоботомию. Или я попала в аварию и потеряла память. Черт, так и правда было бы куда проще жить. Выбираю одежду на вечер, но она вся оказывается велика. Хорошо, что в моде оверсайз, и мои мешковатые джинсы не будут выглядеть нелепо. Роюсь глубже в поисках кофты поменьше и натыкаюсь на шуршащий пакетик. Достаю, верчу в руках. Прокладки. Пачка не раскрыта. Хмурюсь. Так, мои дни должны были начаться, 4 дня назад. Внутри что-то неприятно сжимается, в горле встает ком. Надо посчитать еще раз. Судорожно тянусь к телефону и открываю женский календарь. Пялюсь в экран, чувствуя, как становится дурно. Черт! Нет! Не может быть! На меня снова накатывает приступ удушающей паники. На спине скапливается холодный пот. Хватая ртом воздух, выбегаю во двор. Там мадам Вивьен, мама Пьера, поливает газон, весело напевая какую-то песню на французском. «О, Полин! Моншери, все хорошо?» Дрожащей ладони вытирает со лба противный липкий пот и выдает отрепетированную улыбку. «Да-да, все прекрасно, мадам Вивьен. Подскажите, а где у вас ближайшая аптека?»